Глава 33. Перед тем, как, обойдя Элефантину, пересечь южную границу, Ашер и Эфраим устроили привал. Они нашли пещеру, где спокойно выспались, а повозку поставили в укрытие. Полководец знал расположение гарнизонов и был уверен, что сумеет проскользнуть между расставленными постами. А дальше, благодаря своему богатству, он будет блаженствовать в Ливии, рядом со своим другом Адафи, подстрекая бедуинов к набегам, подрывающим спокойствие в Египте. И если все сложится удачно, то почему бы не подумать о завоевании Дельты и отторжении лучших египетских владений на северо-западе? Вредить родной стране стало целью жизни Ашера. Принуждая полководца к бегству, судья Позаир получил в его лице врага, хитрость и упорство которого по своей разрушительной силе способны превзойти возможности целой армии. Эфраим стоял на часах, а Ашер снова заснул. Держа бурдюк в правой руке, Сути карабкался на выступ, нависавший над пещерой. Грудь его была расцарапана, он двигался очень медленно и осторожно, чтобы шум осыпающихся камней не выдал его присутствия. Пантера с тревогой наблюдала за ним. Сумеет ли он извлечь рой из бурдюка так, чтобы не быть искусанным, и хватит ли ему ловкости бросить гнездо внутрь пещеры? Другого шанса у Сути не будет. Взобравшись на самую высокую точку выступа, он лег плашмя, затаил дыхание и прислушался. Все было тихо. Высоко в небе кругами вился сокол. Сути вытащил из бурдюка затычку и, покачав рукой, как маятником, бросил осиное гнездо в логово своих врагов. Адское гудение взорвало тишину пустыни. Шатаясь и неловко отмахиваясь от облепивших его ос, из пещеры выбежал Эфраим. Получив не менее сотни укусов, он рухнул и, обхватив горло руками, испустил дух от удушья. Ашеру хватило ума спрятаться под повозку и затаиться там. Когда осы разлетелись, он вышел наружу с мечом в руке и тут же столкнулся с Сути, пантерой и сторожевым псом. «Трое против одного. Так ты, оказывается, трус. Не тебе говорить о храбрости. У меня есть золото. Тебя и твою любовницу, наверное, интересуют деньги. Я убью тебя, Ашер, и все будет мое. Ты шутишь. Ты безоружен, а твоя собака уже не опасна. Ты снова ошибаешься». Пантера подняла с земли лук и стрелы и протянула их Сути. Ашер попятился, его лицо исказило гримаса. «Если ты убьешь меня, тебе не выйти из пустыни». «Пантера прекрасно ориентируется. Да и я уже привык к пустыне. Мы выживем, можешь быть уверен. Человеческое существо не имеет права посягать на жизнь другого человеческого существа. Таков наш закон. Ты не посмеешь поднять на меня руку. Кто поверит в то, что ты человеческое существо? Чувство мести унизительно. Если ты совершишь убийство, боги проклянут тебя. Ты веришь в это не больше, чем я. Если они существуют, то будут мне благодарны за то, что я уничтожил самую ядовитую из змей. То, что лежит на повозке, лишь часть моего состояния. Пойдем со мной, и станешь богаче, чем самый богатый житель Фив. Куда надо идти? В Ливию, Каддафи. Он посадит меня на кол. Я скажу, что ты мой лучший друг. Пантера стояла чуть поодаль, и Сути услышал, как она подошла поближе. Ливия — ее родина. Предложение полководца могло показаться ей заманчивым. Увести Сути к себе, получить его в свое распоряжение, жить в довольстве. Как можно не поддаться такому соблазну? Однако он не обернулся. Предатели, кажется, любят наносить удары в спину, но пантера протянула Сути стрелу. «Ты совершаешь ошибку!» — хрипло сказал Ашер. «Мы появились на свет, чтобы договориться. Ты авантюрист, как и я. Египет тесен для нас. Нам нужен большой простор. Я видел, как ты пытал одного египтянина, беззащитного человека, который умирал от страха, и ни малейшей жалости к нему ты не испытывал. Мне нужны были его признания. Он угрожал выдать меня. В такой ситуации ты бы повел себя так же». Сути натянул тетиву и выстрелил. Стрела вошла ровно между глаз. Пантера бросилась на шею своему любовнику. «Я люблю тебя, и мы богаты». Кем арестовал Кадаша у него в доме во время завтрака? Прочтя преступнику обвинительный акт, он связал ему руки. Зубной лекарь с тяжелой головой и мутным взглядом вяло сопротивлялся. Его доставили к судье Позаиру. «Вы признаетесь в содеянном?» «Конечно, нет». «Но свидетели опознали вас?» «Я пришел в пивную госпожи Сабабу, взглянул на девиц, которые мне не понравились, и тут же ушел. Мне нечего было там делать». «Показания Сабабу расходятся с вашими? Кто поверит этой старой шлюхе? Вы изнасиловали нубийскую девочку, которая служит у Сабабу. Клевета! Пусть это врунье повторит все, глядя мне в глаза. Это будут решать судьи. Вы хотите, чтобы... Судебное заседание назначено на завтра. Я хочу вернуться домой. Я не намерен отпустить вас до суда. Вы можете совершить еще какое-нибудь преступление. Вашу безопасность будет обеспечивать кем? Мою безопасность? Если вы попадете в руки жителям того квартала, они разорвут вас на части. Кадаш вцепился в судью. Вы обязаны защитить меня. К сожалению, обязан. Госпожа Нанефер отправилась в ткацкую мастерскую с твердым намерением получить, как всегда, лучшие ткани, чтобы ее конкуренты бледнели от зависти. Долгими часами она увлеченно придумывала, а потом собственными руками шила роскошные туалеты, которые умела носить с неподражаемой элегантностью. Строптивые и высокомерные манеры Тепени раздражали ее. Но эта женщина великолепно знала свое дело, и товар у нее был безупречного качества. Это благодаря ей Нанефер удавалось оставаться законодательницей мод. На лице у Тепени была странная улыбка. «Мне нужен самый хороший лен», — потребовала Нанефер. «Это будет сложно». «Что вы сказали?» «По правде сказать, вообще невозможно». «Какая муха укусила вас, Тепени?» «Вы очень богаты, но про меня этого не скажешь». «Я мало вам плачу?» «С сегодняшнего дня мне нужно больше». «Пересматривать цены в середине года — это не очень честно, но я согласна». «Я хочу продать вам не ткани». «А что? Ваш муж — известный человек, очень известный». «Денес? Его репутация должна быть безупречной». «Что вы хотите этим сказать?» «Высшее общество очень жестоко. Если один из его членов обвиняется в аморальном поведении, то это подрывает его влиятельность и материальное положение». «Объясните толком». «Не нервничайте, Нанефер. Если вы будете разумны и щедры, то ваше положение останется прочным. Я предлагаю вам купить мое молчание». «Вам известны какие-то компрометирующие моего мужа факты?» «Денес изменяет вам». Госпоже Нанефер показалось, что крыша мастерской обрушилась ей на голову. Если у Тепени есть доказательства того, на что она намекала, если она даст этим слухам ход в светском обществе ФИФ, супруга судовладельца окажется в смешном положении и никогда больше не сможет появиться при дворе или на перу. Это клевета! Не рискуйте понапрасну. Я знаю все. Тепени не стала вилять. Самым главным достоинством она считала свою незапятнанную деловую репутацию. «Что вы хотите в обмен на ваше молчание?» «Доходы от одной из ваших лучших житниц и, как можно скорее, хорошую усадьбу в Мемфисе». «Но это немыслимо!» «Вы хотите оказаться в роли обманутой женщины? И чтобы все вокруг повторяли имя любовницы вашего мужа?» Госпожу Нанефер охватила паника, она закрыла глаза. А Тепени переполняла бурная радость. Всего лишь раз ей пришлось разделить ложе с Денесом, чьи мужские достоинства оказались смешными и жалкими, и вот теперь перед ней открылась дорога к богатству. Завтра она станет знатной дамой. Кадаш рвал и метал. Сначала он требовал, чтобы его немедленно освободили, убежденный, что Денес уже все устроил. Отрезвев, попытался использовать свою новую должность, чтобы выйти из камеры. «Придите в себя», — потребовал Кем. «Прошу вас быть поучтивее, друг мой. Знаете ли вы, с кем говорите?» «С насильником». «Не надо таких громких слов. Это правда, простая и ужасная, Кадаш. Если вы меня не освободите, у вас будут серьезные неприятности». «Я открою вам эту дверь». «Наконец-то! Вы не глупый человек, Кем. Я вас отблагодарю». Но в тот момент, когда зубной лекарь уже вдохнул воздух улицы, нубиец схватил его за плечо. «Хорошая новость, Кадаш. Судья Позаир собрал присяжных раньше, чем предполагалось. Я поведу вас в зал судебных заседаний». Когда Кадаш заметил среди присяжных Денеса, он понял, что спасен. Под сенью врат, перед храмом Птаха, где Позаир собрал членов суда, царило напряжение. На судебное заседание собралась огромная толпа людей, до которых дошли слухи о происшедшем. Доступ внутрь деревянного помещения, состоявшего из крыши, опиравшейся на тонкие колонны, был перекрыт стражей. В зале находились лишь свидетели и присяжные, шестеро мужчин и столько же женщин разных возрастов и социального положения. Позаир, одетый в костюм старинного покроя и короткий парик, выглядел взволнованным. Попросив богиню Маат покровительствовать суду, он зачитал обвинительное заключение. Зубной лекарь Кадаш, занимающий пост старшего лекаря царства и проживающий в Мемфисе, обвиняется в том, что вчера на рассвете он изнасиловал девочку, которая работает служанкой в заведении госпожи Сабабу. Пострадавшая, находящаяся в данный момент в лечебнице, не пожелала явиться в зал суда, и ее интересы будет представлять целительница Нефрет. Кадаш все больше успокаивался, все складывалось как нельзя лучше. Он предстал перед судьями, тогда как пострадавшая их избегала. Помимо Денеса он был знаком еще с тремя присяжными. Эти влиятельные люди примут его сторону. Он добьется оправдания в суде, а потом займется госпожой Сабабу, потребует у нее возмещения морального ущерба. «Признаетесь ли вы в содеянном?» — спросил Позаир. «Конечно, нет». «Вызывается свидетель госпожа Сабабу». Все головы повернулись в сторону знаменитой хозяйки самого знаменитого пивного заведения в Мемфисе. Одни полагали, что ее уже нет в живых, другие, что она в тюрьме. Она была ярко накрашена, но выглядела великолепно, и в зал вошла горделиво и уверенно. Напоминаю вам, что ложное свидетельство чревато суровым наказанием. Зубной лекарь Кадаш был пьян. Он силой ворвался в мое заведение и кинулся на самую молодую из моих служанок-нубиек, которые заняты тем, что подают клиентам напитки и кондитерские изделия. Если бы я не распорядилась выкинуть его вон, он бы изнасиловал малышку. «Вы в этом уверены? Мужской член в состоянии эрекции — это для вас достаточное доказательство?» В зале зашептались. Прямота свидетельницы шокировала присяжных. Кадаш попросил слова. «Эта дама находится вне закона. Она со своим заведением только компрометирует наш город. Непонятно, почему стража и правосудие до сих пор не занялись этой особой легкого поведения?» «В данном деле речь идет не о ней, а о вас. А ваша высокая мораль не помешала вам явиться в ее заведение и приставать там к несовершеннолетней? Временное помрачение, с кем не бывает?» «Служанка была изнасилована в вашем заведении?» — спросил Позаир у Сабабу. «Нет». «Что же произошло после нападения?» «Я успокоила девочку. Она снова занялась своим делом и ушла из заведения лишь под утро, чтобы возвратиться домой». За Сабабу свидетельствовала Нефрет, которая описала, в каком состоянии находилась пострадавшая после совершившейся драмы. Она не упустила ни малейшей подробности, и представленная ею картина потрясла присутствующих своей жестокостью. Тут слово снова попросил Кадаш. «Я не ставлю под сомнение факты, изложенные моей выдающейся коллегой, и очень сожалею о том, что пришлось пережить пострадавшей, но при чем здесь я?» «Напоминаю», — заявил Позаир, — что изнасилование всегда карается одинаково, смертной казнью. Госпожа Нефрет, располагаете ли вы доказательствами виновности Кадаша? Описание преступника, которое дала пострадавшая, указывает на него. Я со своей стороны хочу подчеркнуть, снова вмешался Кадаш, что госпожа Нефрет претендовала на должность старшего лекаря царства. Она не добилась успеха и, видимо, испытывает некоторую досаду против меня. И собирать доказательства не ее дело. Судья Позаир зафиксировал показания пострадавшей. Аргументы Кадаша прозвучали убедительно. Старший судья пригласил свидетелей, которые видели Кадаша, убегавшего после совершенного злодеяния, его узнали все. «Но я же был пьян!» — протестовал обвиняемый. «Я должен был заснуть прямо там же! Неужели этих свидетельств будет достаточно, чтобы обвинить меня в таком ужасном преступлении, за которое я сам, без колебаний, дал бы высшую меру наказания?» Защита Кадаша произвела очень хорошее впечатление. Девочка была изнасилована. Зубной лекарь действительно находился где-то поблизости и мог на нее напасть. Совокупность косвенных улик давала возможность указать на него, как на насильника. Однако судья Позаир, уважая букву и дух закона Маат, не должен забывать о презумпции невиновности. и поскольку он муж Нефрет, то возникают сомнения в его беспристрастности, что сильно ослабляет позицию выдвинутого им обвинения. Старший судья снова попросил Нефрет высказаться от имени пострадавшей перед тем, как он озвучит свои выводы и обстоятельства дела начнут обсуждать присяжные. Чья-то маленькая рука коснулась руки Нефрет. «Помогите мне!» — умоляющим тоном произнесла девочка, встав рядом с целительницей. «Я буду говорить, но не оставляйте меня одну!» Дрожащим голосом, спотыкаясь на каждом слове, она нарисовала ужасную картину пережитого насилия, ужасной боли и отчаяния. Когда она замолчала, в зале заседания повисло тяжелое молчание. У судьи, который должен был задать ей решающий вопрос, пересохло в горле. «Знаете ли вы человека, совершившего над вами насилие?» Девочка указала на Кадаша. «Это он!» Дебаты присяжных не были долгими. Они высказались за применение древнего закона, который был так суров, что подобных преступлений в Египте не случалось уже многие годы. Высокое положение обвиняемого, как известного целителя и старшего лекаря царства, не позволило принять в расчет никаких смягчающих обстоятельств. Суд присяжных единогласно приговорил его к смертной казни.